Мира заметил свинцев, когда они были уже на середине склона. По лесу свинцы передвигались совершенно бесшумно, но через копим пробираться не умели. Он скрипел под их ногами. Или, возможно, отвечая на призыв Мира, они не считали нужным скрываться. По мере того, как они приближались, Мира узнавал бегущих. Стрела, человек, Мандачева, листоед, чашка. Он не окликнул их, и они не сказали ни слова, когда добрались до ограды. Теперь они стояли и молча смотрели друг на друга. Ни один зинадор еще не вызывал свинцев к ограде. Их неподвижность выдавала смятение. «Я больше не могу приходить к вам», — сказал Мира. Они молча ждали объяснений. Фрамлинги узнали о нас, о том, что закон нарушен. Они запечатали ворота. Листоед потер подбородок. «Ты не знаешь, что заметили фрамлинги?» Мира горько засмеялся. «Спроси лучше, чего они не заметили». «С нами был один фрамлинг». «Нет», — возразил человек. «Королева Улья говорит, что голос тут ни при чем. Она сказала, что они увидели все это с неба. Спутники?» «Но что они могли увидеть с неба? Возможно, охоту, предположил Стрела, или стрижку кабр, продолжал Листоед, или поля амаранта, добавил Чашка, или все это вместе взято, подытожил человек. А еще они могли заметить, что жены позволили родиться 300 и еще 20 детям с тех пор, как сняли первый урожай амаранта. 300? Еще 20, кивнул Мандачева. Они поняли, что еды будет много. Объяснил Стрела. Теперь мы уверены, что выиграем следующую войну. Мы посадим наших врагов в больших новых лесах на равнине, и в каждом новом лесу жены посадят материнское дерево. Мира начало тошнить. Вот для этого они трудились и жертвовали всем, чтобы дать этим свинцам временный перевес над каким-нибудь другим племенем. Он чуть было не сказал вслух. Либо умер не за тем, чтобы вы ринулись завоевывать мир. Но привычка взяла верх, и он спокойно спросил, «А где новые дети?» «К нам не послали маленьких братьев», — объяснил человек. «У нас и так слишком много работы. Мы учимся у вас, потом передаем знания другим общинам братьев. Мы просто не можем еще и растить маленьких». Потом гордо добавил, «Из этих 300 половина — дети моего отца Корнироя». Мандачева серьезно кивнул. «Жены очень уважают вас за то, чему вы нас научили. И они очень надеются на голос тех, кого нет. Но то, что ты сказал нам сейчас, просто ужасно. Если фрамлинги возненавидели нас, что мы можем сделать?» «Не знаю», — ответил Мира. Его мозг крутился на полных оборотах, пытаясь переварить всю информацию, которую ему только что выдали свинцы. 320 новорожденных, демографический взрыв, и каким-то образом Корнирой стал отцом половины. До нынешнего дня Мира просто отмахнулся бы от этого утверждения, списав предполагаемое отцовство Корнироя на тотемическую религию свинцев. Но посмотрев, как дерево само себя выкорчевывает и распадается на предметы в ответ на пение, он уже готов был усомниться в правильности своих убеждений. Но что толку сейчас в новых знаниях? Ему больше не позволят писать доклады. Он не сможет работать. Следующие четверть столетия он проведет на борту корабля, а его делом займется кто-то другой. Или, что много хуже, никто. Не грусти, улыбнулся человек. Вот увидишь, голос устроит так, что все закончится хорошо. Голос? Да, он, пожалуй, многое может сделать. Он уже оказал такую услугу мне и Кванде, моей сестре. Королева Улья говорит, что он обязательно научит фрамлингов любить нас. «Научит фрамлингов», — повторил Мира. «Ему лучше сделать это побыстрее, и он все равно не успеет спасти меня и Кванду. Они хотят арестовать нас и увезти с планеты». «К звездам?» — радостно спросил человек. «Да, к звездам, чтобы судить, чтобы наказать нас за то, что мы помогали вам. Туда лететь 22 года, и они никогда не позволят нам вернуться». Свинцы замолчали на мгновение, обдумывали услышанное. «Прекрасно», — подумал Мира, — «пусть подумают, как это голос все славно для них устроит. Я тоже доверял голосу, и это не принесло мне добра. А свинцы тем временем совещались между собой. Человек отделился от группы и подошел к ограде. «Мы спрячем вас. Они никогда не найдут вас в лесу», — подтвердил Мандачува. «У них есть машины, которые могут отыскать меня по запаху», — ответил Мира. «Да? А разве закон не запрещает им показывать нам такие машины?» — удивился человек. Мира покачал головой. «Неважно. Ворота запечатаны, я не могу перебраться через ограду». Свинцы переглянулись. «Но у вас же там растет копим», — сказал Стрела. Мира тупо посмотрел на траву. «Ну и что?» «Пожуй», — подсказал человек. «Зачем?» «Мы видели, как люди жуют копим», — вмешался листоед. «Несколько дней назад мы видели, как голос и человек в длинной одежде стояли и жевали копим». «Да и раньше часто видели», — кивнул Мандачува. Мира зашипел от нетерпения. «Ну и при чем тут ограда?» Свинцы снова переглянулись. Потом Мандачува наклонился, сорвал длинный стебель копима, осторожно свернул его в клубок, засунул в пасть и начал медленно, тщательно жевать. Не прекращая жевать, опустился на землю. Остальные свинцы тут же принялись толкать его, тыкать пальцами под ребра, щипать. Мандачува и виду не подавал, что замечает это. Наконец, когда человек особенно жестоко с вывертом ущипнул Мандачуву, а тот не отреагировал, свинцы хором сказали на мужском языке: «Ты готов, сейчас, пора, ты готов». Мандачува поднялся, зашатался на мгновение, потом встряхнулся, подбежал к ограде, взлетел наверх, оттолкнулся от края и плюхнулся на четвереньки с той стороны, где стоял Мира. Когда Мандачува коснулся ограды, Мира тоже вскочил на ноги и закричал. Когда он замолчал, Мандачува уже стоял рядом с ним, фыркая и отряхиваясь. «Но это же невозможно!» – пробормотал Мира. «Она же стимулирует все чувствительные к боли нервные окончания. Перелезть через ограду. Так не бывает!» «Да», – сказал Мандачува. С другой стороны ограды человек скрежетал роговевшей кожей на бедрах. «Он не знал. Люди не знают». «Значит, это анестезия», — догадался Мира. «Она не дает вам чувствовать боль». «О, нет», — ответил Мандачува. «Мне было больно, ужасно больно, худшая боль на свете». «Корнирой говорит, что ограда много хуже смерти», — вставил человек. «Боль повсюду, но вам безразлично», — понял Мира. «Это происходит не с той душой», — объяснил Мандачува. «Боль чувствует душа животного, а вот древесной душе все равно. Копим заставляет тебя быть только древесной душой». И тут Мира вспомнил одну деталь, которую когда-то упустил из виду на фоне смерти. Либо она не казалась важной. Рот мертвеца был забит плотным комком копима. И то же самое у всех убитых свинцев. Анестезия. Убийство – чудовищная пытка, но цель ее – не боль. Они давали жертвам боли утоляющие, не хотели, чтобы те мучились. «Давай», — сказал Мандачува, — «жуй траву и пошли с нами, мы спрячем тебя». «Кванда», — напомнил Мира. «Да, я пойду, отыщу ее», — кивнул Мандачува. «Ты не знаешь, где она живет?» «Знаю. Мы делаем так много раз в год», — улыбнулся человек. «Мы помним, кто где живет. Но вас никто еще не видел?» «Мы ходим очень тихо», — объяснил Мандачува. «К тому же никому и в голову не приходит высматривать нас». Мира представил себе, как десятки свинцев ночью крадутся по Милагру. Охрану горожане не ставили, и только нескольких невезучих специфика работы заставляла выходить из дома по ночам. А свинцы достаточно невелики, чтобы скрываться в зарослях копима и вообще не привлекать внимания. Неудивительно, что они так много узнали про металлы и машины, несмотря на все правила, придуманные специально, чтобы помешать им. Наверняка они следили за работой шахт, наблюдали за взлетами и спуском челнока, видели, как фазендейра пашут землю и сажают приспособленный для человека амарант. Понятно, откуда они узнали, о чем следует спрашивать. «Какими мы были дураками, когда полагали, что сможем отрезать их от нашей культуры? Они умудрились скрыть от нас куда больше, чем мы от них. Вот тебе и высшая культура», —